Глава 5. Реализация контакта. После небольшого совещания и выяснения деталей Фер познакомился с Квартом, пилотом Телом. Впечатление он произвел сильное. Огромное разумное насекомое. Нужно время, чтобы к такому привыкнуть. Хорошо, что я увидел его сам. А то бы пришлось привыкать, плюс запах от жука шел довольно сильный. Но да ладно. Разумность может быть заключена в разную оболочку. Привыкну. Покончив с текущими делами, решил времени больше не тянуть и скомандовал: «Всем наставникам кораблей, приготовиться! Старт с 10-секундной задержкой! Удачи нам всем там, у квартов!» Фер отдал последнее распоряжение и посмотрел на Лока. Тот кивнул. «Да, министр, удача нам не помешает. Спасибо, что взяли в состав миссии, а то, надо признаться, надоела бумажная работа. Хочется настоящего дела». «Дело будет, как только прибудем на место. Сразу проведите сканирование и картографирование звездного сектора». Уже отдал распоряжение соответствующим службам. «И еще. Не хочется об этом говорить, но, возможно, кварты устроили нам засаду, поэтому проведите широкополосное сканирование. Боевые центры в готовности». «Хорошо. Все держите на контроле. Эфир прослушивается. Мне не докладывать, чтобы не будоражить наших хозяев. Мы же в гости прилетели». «Конечно, в гости. Жаль, оставили мой флагман. Он бы здесь пригодился». «Не можем. 10 кораблей и так целый флот. Одно непонятно. Почему разрешили?» «Все очень просто. Уверены в своих силах». «Давай, лети на корабль эскадры и страхуй меня. Я стартую первым». Лок улетел. В установленное время Фер стартовал первым. Первым и прибыл в систему квартов. С интервалом в 10 секунд проявились остальные 9 кораблей. Наступал момент истины. Момент начала контакта. Момент прибытия делегации цивилизации Салем в систему звезды Классит, которая должна появиться у газового гиганта Каном. Кварты с напряжением ожидали прибытия кораблей. Очень интересно, как они появляются. Дождались. В 10 миллионах километров от планеты Каном пространство вдруг побелело. Как бы закружилась изморозь, стали проступать черты звездолета неизвестной конструкции. Сначала размытые, они вдруг резко приобрели законченный вид, стали четкими, и в пространстве появился огромный звездолет. Потом это появление повторилось еще 9 раз. Кварты наблюдали за этим чудом, затаив дыхание и снимая появление кораблей в надежде разгадать механизм этой технологии. Флот Салем выглядел внушительно. Нельзя сказать, что кварты удивились размером кораблей. Нет, у них были и больше. Первый момент необычного прибытия Салем их озадачил. «Значит, в самом деле они обладают такой технологией», — подумал Ктол. «Пора выходить на связь и поприветствовать прибывшую делегацию». «Я Ктол. Приветствую вас в нашей звездной системе. Вы нас очень удивили технологией мгновенного перемещения». «Я Фер, министр правительства и руководитель цивилизации Салем, приветствую тебя». «Паркуйте флот на орбите газового гиганта, а делегацию на одном корабле прошу следовать за мной к нашей центральной планете Девос». Фер забеспокоился, но возражать не стал. Отдал распоряжение Локу парковаться у газового гиганта, ждать указаний и не расслабляться, быть готовым ко всему. «А я полечу с делегацией договариваться». «Министр, возьмите пилота квартов». «Да, конечно, пусть летит в качестве сопровождения на своем истребителе». «Отличная идея». «Я готов вместе с делегацией следовать за вами. Нас будет сопровождать один истребитель, который пилотирует ваш пилот. Передаю его частоту. Можете с ним связаться». «Возражений нет. Следуйте за моим кораблем, министр Фер». Потом дал команду связисту вызвать по указанной частоте Тела. Тот сразу ответил: «Пилот Тел. Порт приписки Флом. Порядковый номер 3456782365242427. Выполнял патрульную миссию, был атакован и сбит кораблем цивилизации Салем. В настоящее время представители цивилизации Салем подарили мне звездолет. Я вернулся и готов нести службу дальше. Пилот. Говорит член Совета цивилизации Ктол. Сопроводишь корабль, потом припаркуешь звездолет по указанным координатам и ко мне на доклад. Я исполню свой долг и прибуду на аудиенцию. Для меня такая честь. Счастье. Ктол в который раз проанализировал, все ли он сделал так, как нужно. Анализ показал, что да. Он следовал к центральной планете Девос, там делегацию ждали торжественный прием и предварительные переговоры в узком составе. Трое на трое. Лететь не близко. По временным меркам Салем 3 часа с учетом ускорения и торможения. Пришло время доклада координатору совета. Делегация прибыла в указанное время в количестве 10 кораблей. Корабли тяжелого, среднего и легкого класса. Способ прибытия в систему удивил. Посылаю информационный пакет. Салем не обманули. Они действительно владеют технологией мгновенного перемещения. И эти установки на их кораблях. Принцип действия непонятен, в этом будут разбираться наши ученые. В настоящее время я предложил делегации следовать за моим кораблем к планете Девос, где проведу торжественную встречу и первичные переговоры в узком составе. Пока им можно верить, они ничего не нарушили. Где находится их флот? Флот я распорядился припарковать на орбите газового гиганта Каном, в районе находятся в засаде наши флоты. На всякий случай они присмотрят за гостями. Что касается выполнения обязательств, то пока все выполняется, как оговорено. Более того, наш пилот летит в качестве сопровождения на подаренном звездолете. Как только он прибудет в порт, я с ним проведу встречу и все выясню, но а звездолет осмотрят специалисты. Действуйте, Ктол. И держите меня в курсе, я подключусь к переговорам позже. Полет проходил на средней скорости. Торопиться не стоило, прилетали как раз к моменту наступления фазы активности квартов. Самое благоприятное время для встречи делегации. Кварты давно никого не принимали, да и не стремились к этому. Так устроена жизнь этой насекомоподобной цивилизации. Но благодаря эволюции им пришлось стать во главе других цивилизаций, обогнав их в развитии. От них они много узнали. Многому научились, в том числе и гостеприимству. Вот теперь пришло время продемонстрировать это качество. Поэтому Ктол слегка беспокоился за впечатление, которое произведет встреча. Конечно, атмосфера для представителей цивилизации Салем непригодна для дыхания. Они будут в дыхательных масках, это обговорено. Внешний вид Салем оставляет желать лучшего. Это неплохо. Не будет привязанности, только прагматизм. Он решил начать переговоры с того, чтобы передать материалы о цивилизации квартов представителям цивилизации Салем, чтобы они изучили и понимали образ жизни и мышления. В свою очередь ждали от Салем в ответ такую же информацию. Время за размышлениями прошло быстро. Звездолеты приступили к торможению, после чего легли на парковочную орбиту планеты. Ктол связался с министром Фером. «Министр Фер, мы встали на парковочную орбиту нашей центральной планеты, Девос. Я знаю, что наша атмосфера не подходит для вас. Прошу надеть дыхательные маски и легкие защитные костюмы. На планете для вас и делегации подготовлены специальные помещения, где вы сможете отдохнуть». «Благодарю вас, Ктол. Один вопрос. Средствами космической связи наши помещения оборудованы или нам взять ретрансляторы?» «Важный вопрос, министр. Помещения оборудованы средствами связи, но вам нужно будет пройти обучение, чтобы ими пользоваться, поэтому на первое время возьмите свои ретрансляторы. И еще. Прежде чем мы доставим вас в ваши помещения на космодроме, вас торжественно встретят наши жители и представители цивилизаций, входящих в наш союз. Хорошо. Спасибо за предупреждение. Еще один вопрос. У нас питание отличное от вашего. Запас пищи брать с собой? Возьмите образцы. Мы синтезируем питание. Спуск на катерах через час по вашему времени. Следуйте за мной в кильватере. Катер должен быть приспособлен для полета в атмосфере. Ферру не очень понравилась идея спуска на планету таким способом, но пришлось согласиться. Перед отлетом связался с Локом и поинтересовался, что показало пассивное сканирование. Обнаружили 3 флота квартов, прячутся. Количество кораблей 33, класс сопоставимый с нашим. Есть и больше. Понятно. Стерегут. Да, похоже на то. Если что, отступать нам будет некуда. Но, думаю, это простая мера предосторожности. Я продолжаю отслеживать ситуацию. Будь внимателен. Я с комиссией спускаюсь на планету. Может быть, сбой связи. Взяли с собой ретрансляторы. Постарайся их не провоцировать. «Ситуация непростая», — размышлял Лок. «С одной стороны с тыла газовый гигант, с другой — мощные боевые флоты квартов. Сделаю вид, что я их не заметил. Не буду раздражать». Раздражать квартов он не стал, но сканирование продолжил и мощность увеличил, разве что проводил его в сторону газового гиганта. Проводил на случай, если вдруг придется использовать планету как прикрытие. Гравитация у планеты приличная, для того, чтобы не упасть на нее, держали соответствующую скорость на орбите. Парковка, скажем прямо, не комфортная, а экстремальная. Газовый гигант притягивал к себе весь космический мусор от астероидов до пыли, который облаком кружился вокруг планеты. Вот Лок и изучал возможность в случае необходимости укрыться среди обломков и спутников гиганта. Их тоже было несколько десятков. А Фер уже опускался на планету вместе с делегацией, следуя в кильваторе катера Ктола. Прошли облачный покров и увидели расстилающийся внизу мрачный серо-коричневый пейзаж. Намека на постройки не было. Сверху сплошной облачный покров. Света от местного светила проникало немного. Делегация наблюдала за снижением. Этот мрачный пейзаж действовал угнетающе. Ведущий заложил вираж и пошел на посадку, пригласив Фера последовать его примеру. Пилот направился за катером Ктола, а тот заходил на посадку прямо на каменистую почву, которая при снижении раздвинулась, обнажая посадочную площадку. Катер Ктола завис и мягко опустился. Рядом приземлился катер Фера с делегацией. Делегации приготовятся к выходу. Активировать легкие скафандры. Атмосфера для дыхания непригодна. Соблюдайте осторожность. Я выхожу первым. Остальные за мной. Пилот, остаешься на катере. Проинструктировав делегацию, активировал легкий скафандр, удобно облегающий и не стесняющий движений. Дыхательная смесь синтезировалась специальными микроустановками. Прозрачная пленка покрывала лицо, и казалось, что никакой маски вообще нет. Вышел из катера, осмотрелся. Сверху тяжелое серое небо. Снизу площадка, покрытая материалом, похожим на бетон, а по сторонам ряды жука-пауков разных размеров и темных раскрасок, от черного до светло-коричневого. Они что-то скрежетали и пищали. За Фером вышли остальные члены делегации, озираясь по сторонам. Именно озираясь, а не оглядываясь. Фер активировал переводчик и членам делегации рекомендовал тоже. Скрип и свист сразу сменился переводом. Это жители планеты приветствовали делегацию цивилизации Салем. Фер смотрел на квартов и думал. «Как же я их буду различать? Где Ктол?» Но тот сам обратил на себя внимание. К делегации подполз большой черный паук и обратился с речью. «Я Ктол. «Приветствую делегацию цивилизации Салем на нашей центральной планете от правительства цивилизации Квартов, жителей планеты и от себя лично. Надеюсь, что ваше пребывание здесь будет приятным и благотворным. Мы приложим все силы для этого». «Спасибо за приглашение и торжественный прием. Мы благодарим цивилизацию Квартов. Надеемся на дружбу и сотрудничество с вашей цивилизацией». После этих слов раздался скрежет и свист, что означало одобрение сказанному. На самом деле Квартов шокировал внешний вид представителей Салем. Таких уродливых созданий они еще не видели. Всего 4 конечности, ничем не защищенная кожа, голые головы на длинной шее. Совершенно нефункциональные создания. Как они могли выжить в жестокой вселенной? Сразу такое отношение к себе делегация понять не могла, пока еще не разбираясь в поведенческих мотивациях Квартов. Ктол поблагодарил встречающих, члены делегации помахали руками собравшимся Квартам, чем вызвали новую волну скрежета, и предложил членам делегации следовать за ним. Фера очень удивила пустынная местность. Он последовал за Ктолом, который повел их по наклонной дорожке, уходящей под поверхность планеты. Неужели они живут под землей? Ну а что такого? Они же насекомые, вполне могут жить под землей. На самом деле так и было. Кварты жили и работали под землей, привычной для них среде. Ктол остановился перед пультом, набрал цифровую последовательность, и перед ними открылась дверь. Он жестом пригласил членов делегации следовать за собой. Делегатам ничего не оставалось, как следовать. Они очутились в просторном помещении. «Прошу не волноваться. Наши города находятся глубоко в толще планеты. Сейчас мы опустимся на средний уровень». Предупредив, нажал сенсор, и помещение стало опускаться. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Члены делегации забеспокоились, но через несколько минут лифт стал замедляться и скоро вовсе остановился. Двери открылись. И Ктол пригласил Салем к выходу. Сразу трудно поверить, что они находились глубоко в толще планеты. Делегация оказалась на возвышенности, вроде смотровой площадки, откуда можно насладиться, или вернее осмотреть, раскинувшийся пейзаж. Перед ними возвышался коричневый город самой причудливой архитектуры. Ни одно здание не потерялось. Казалось, что строения построены хаотично. Сами здания поражали своей нелепостью и производили отталкивающее впечатление. Над городом на высоте 500 метров располагались светильники, дававшие тусклое освещение. Иллюзорное, зловещее зрелище. «Какое впечатление произвела на вас столица?» — поинтересовался Ктол. Он еще не понимал мимики представителей Салем, иначе бы все понял. А так они ему казались все на одно лицо. «Прекрасный город. Лучшее, что я видел в своей жизни в глубине планеты. Вы великие строители». Зерна лести легли на хорошо удобренную почву и проросли удовольствием, которое испытал Ктол. А вместе с удовольствием пришла и симпатия к Салем. Они уже не казались ему такими безобразными. «Вы правы. Кварты — великие строители. Полюбуйтесь этим прекрасным видом, и я провожу вас в жилище, которое вы займете. Мы специально построили его для делегации Салем». Фер вместе с делегацией восторгался красотой столицы, и Ктол счел возможным проводить их дальше. Они вновь вернулись в лифт и опустились еще ниже. Вышли теперь уже прямо в городе перед огромным зданием. Вот дом, в котором вы будете жить. Здесь много комнат, центр связи и другие административные помещения. Вам понравится. Прошу следовать за мной. Двери открылись, и они оказались в хорошо освещенном холле, из которого веером расходились двери в другие комнаты. Никакой мрачности, веселенький декор и привычная мебель. От сердца отлегло. Может, все остальное такое же привычное, подумал Фер. Здесь вы можете снять дыхательные маски. Воздух приспособлен для вашего дыхания, а я наоборот, надену. Фер с удовольствием свернул маску. Она просто стекла под подбородок. Его примеру последовали остальные. Воздух стерильный. Таким воздухом они дышали в звездолетах. Ну а что мы хотели? Морской бриз, аромат цветов, дубравы или скошенной травы? Возможно, и это будет. А не будет, мы сделаем сами. Располагайтесь. Выбирайте любую понравившуюся комнату. В каждой из них все предусмотрено для вас. Пока отдохните, и, как было оговорено ранее, нас ждет первый раунд переговоров. По 3 персоны с каждой стороны. Ваши продовольственные припасы доставлены. Ретранслятор связи тоже. Отсек связи находится здесь. Он показал на одну из дверей. Там всегда будет дежурить наш связист. Он окажет вам любую помощь. Если что-то понадобится, нажмите сенсор. Вот здесь. Он показал где. И к вам тут же прибудет наш служащий. Я покидаю вас, чтобы через час встретиться за столом переговоров. Спасибо, Ктол. Через час мы будем готовы к переговорам. Ктол ушел, оставив делегацию в полном недоумении и глубоко в недрах планеты, там, где их никто спасти не мог, если вдруг такая необходимость появится. О плохом думать не хотелось, и растерянность свою Фер не собирался показывать членам делегации. «Ну что, обживайтесь, осмотритесь. Через час со мной на переговоры пойдут Тером, представитель Министерства по связям, специалист по переговорам, Айер из Министерства внутренней политики, ну и я, руководитель делегации. Пока займусь связью, попробую пообщаться с кораблями сопровождения». Члены делегации стали расходиться по комнатам. Оказалось, что комнаты — это вовсе и не комнаты, а настоящие апартаменты из нескольких помещений — спальни, ванной комнаты, рабочего кабинета и зала для приема гостей. Это была приятная неожиданность, скрасившая первые минуты пребывания у квартов. Члены делегации опасались, что придется жить в норах, как жукам, и очень радовались, что это не так. Фер толкнул дверь, ведущую к связистам, и застыл на пороге. Его встретил образцовый порядок и тихое мерное гудение аппаратуры. Осмотрелся, пытаясь обнаружить связиста, но никого не увидел. Помещение большое, пришлось пройти вглубь. Там, за огромным пультом, увидел сидящего в маске кварта. Тот уставился на Фера вереницей глаз и проскрипел. Переводчик исправно перевел. «Я вас приветствую. С кем вы хотите связаться?» «Я бы хотел связаться с кораблями на орбите Каном». «Конечно. Говорите код». Фер назвал код. Связист проворно ввел его, и через мгновение послышался голос Лока, а Кварт встал и выполз, чтобы не мешать разговору. «Министр, на связи. Слушаю вас». «Лок, мы прибыли в столицу. Она находится глубоко в недрах планеты. Все нормально, через час переговоры. Делегация разместилась с комфортом. Сколько здесь пробудем, не знаю. Как у тебя дела?» «Все нормально, накручиваем круги на орбите гиганта. Жду указаний. Хорошо. Будут новости, свяжусь. Ты, кстати, тоже можешь со мной связаться. Хорошо, министр. При необходимости свяжусь. От сердца отлегло. Все шло в рамках договоренностей. Хорошо бы так и дальше. Слава богу, никто из членов делегации клаустрофобии не страдал, а то под такой толщей породы могла начаться истерика. Он посмотрел на часы. До переговоров осталось 40 минут. Пойду посмотрю жилище. Жилище его приятно удивило. Он принял душ, переоделся в парадный мундир, хотя какое это имело значение для квартов. Но первый раунд переговоров. Надо соответствовать. Пока на планете встречали делегацию, Лок сканировал окрестности газового гиганта. Парковка здесь экстремальная. Гравитация запредельная, орбитальная скорость эскадры большая, иначе нельзя. Иначе падение на планету с фатальными последствиями. Не вызывало сомнения, что такая парковка не только, или вернее, не столько ловушка, сколько проверка технических возможностей кораблей эскадры. А возможно, изощренная месть за атаку на корабль квартов в системе звезды Ксол. Но как бы там ни было, чем бы ни руководствовались кварты, пока все шло хорошо. Проводилась нормальная корабельная работа, экипаж приведен в боевую готовность. Какой еще сюрприз, кроме засадных флотов, приготовили кварты, неизвестно. Министр вышел на связь и сообщил, что делегацию встретили и разместили. Связь работала отлично. В сторону газового гиганта эскадра вела активное сканирование. Ничего, кроме обломков и всякого космического мусора, обнаружить не удалось. Лок сканирование проводил не просто так. Не из научного любопытства, а исключительно на случай боевого столкновения с флотами квартов. Суммарная мощь трех флотов намного больше, чем суммарная огневая мощь его эскадры. Поэтому в случае столкновения нужно сделать маневр уклонения, нанести удар, потом снова уйти в пояс мусора, опоясывавший гиганта, а возможно и окунуться в его бешено вращающуюся атмосферу. Об этом даже думать не хотелось. Но рассчитывать такую возможность приходилось. У него даже зародилась мысль попросить разрешения у квартов исследовать атмосферу Канома. Бредовая, конечно, идея, но способная неприятно озадачить квартов мощностью кораблей. Эту задумку Лок оставил на потом. А сейчас Дорн докладывал ему варианты боя в случае нападения флотов квартов с уходом под гравитационное прикрытие планеты. Докладывал толково. Объяснял построенные модели возможного боя. Хорошо. Еще один вопрос. Как по-твоему, мы победим или проиграем? Вопрос совсем не праздный. Для себя Лок решил, что произойдет. А вот что думает его выдвиженец, которому выпал шанс поучиться у него. Вопрос непростой, командующий, и имеет несколько аспектов. Ни один командующий и наставник не скажет, что он или его подразделение боевых кораблей проиграет. В реальном бою все может измениться. Совершать прыжок обратно мы не можем, для этого нужно установить портал. Поэтому только бой. Суммарная мощь трех флотов выше нашей в десятки раз. Но у нас преимущество, которое кварты считают слабостью позиции. Газовый гигант Каном. Эскадра разделяется, ныряет в астероидное облако или в атмосферу планеты и оттуда наносит точечные удары по флоту противника. Есть одна слабая сторона этого тактического плана. Я не знаю, могут ли корабли квартов летать в атмосфере Канома и преодолевать его гравитацию. Все так. На вопрос, победим мы или проиграем, ответить нельзя. Реальный бой и различные неизвестные вносят элемент неожиданности. Одно совершенно точно ясно. Мы сможем противостоять и дать достойный отпор. Победить Вряд ли. Разговор прервал поступивший доклад от оператора сканирующего комплекса. Командующий, провожу сканирование низкой орбиты и верхних слоев атмосферы Канома. Система засекла работу энергетической установки, предположительно рукотворного происхождения. Это не может быть естественный обломок. Время входа объекта в верхние слои атмосферы — 11 часов. Там мы его потеряем. Сообщение принято. Переведите информацию на центральный пульт командующего. Оператор перевел. И они с интересом изучали данные. Сомнений не было. Рукотворный объект подавал совсем слабый сигнал. На грани исчезновения. Что думаешь, Дорн? Возможно, спутник Квартов. Вполне может быть. Я вот что предлагаю. Давай запустим звено дронов. Посмотрим поближе. Что это может быть? Хорошая идея. Микроскопические размеры дронов будут незаметны для противника, активировавшись, образуют локальную сеть и могут передать необходимую информацию. Правда, их полет только в одну сторону. Каном их захватит и проглотит, но свое дело они сделают. Дорн связался с боевым центром и распорядился направить малоразмерные дроны для разведки на низкую орбиту планеты Каном. Звездолет отстрелил капсулу с дронами размером с куриное яйцо. Капсула, пролетев половину пути до объекта, раскрылась, выпуская тысячи микродронов, которые, разлетевшись, образовали локальную сеть и начали трансляцию всего, что попадалось им на пути. Изображение мельтешило обломками метеоритов и всякого мусора. Дронов становилось все меньше. Они десятками гибли при столкновении, маневрирование не помогало, мусора слишком много. И тем не менее, их осталось достаточно, чтобы показать интересующий объект. «Объект захвачен», — доложил оператор. Лок и Дорн прильнули к экрану, пытаясь разглядеть, что это такое, но видели лишь что-то расплывчатое и достаточно большое. Классифицировать объект на таком расстоянии было невозможно. Дроны увеличивали скорость по мере приближения к планете. Гравитация их тащила вперед. Но это не волновало. Достаточно даже одного дрона, чтобы увидеть снятое камерой перед гибелью. Дроны приближались к объекту. Размытость пропадала. Стали проступать черты объекта. Сравнительно небольшого размера, правильные формы и законченный дизайн. Сомнений не было, это инопланетный космический корабль. Чем ближе подлетали дроны, тем яснее это становилось. Четко проступили детали. Около 300 метров в длину и 150 в ширину в самой широкой средней части. Толщиной метров 50. Формой напоминал старинный наконечник копья. Ходовых огней не наблюдалось. Обшивка разъедена космической пылью и бомбардировкой мелких частиц. На вид корабль был очень древним. И что самое удивительное... Он еще подавал признаки жизни. Дрон снимал его энергетическую матрицу. Она не радовала. Энергетическая установка еле теплилась, давая совсем мало энергии автоматическому передатчику, который циклично слал в космос один и тот же набор сигналов. Совершенно неизвестная конструкция. В нашей базе данных такого корабля нет. Не торопись, Дорн. Может, это отработавший свой ресурс какой-нибудь спутник Квартов? Может. Я загрузил в интеллектуальную систему сигнал, попробуем расшифровать. Поторопись, времени нет. Скоро корабль войдет в верхние слои атмосферы, и ему придет конец. Я стараюсь. Но пока результата, как и аналогов, поступающим данным нет. Давайте попробуем направить дрона в пробоину и посмотреть, что внутри. Надо переводить на ручной режим. Ну, давай попробуем. А вдруг получится? Оператор, вводная, 3 дрона на ручное управление. Операторы, вы, я и Дорн. Оператор слегка растерялся, но ответил твердо. Перевожу управление 2 дронами на вас. Разрешите остальные перевести на ручное под мой контроль. Герой? С сомнением в голосе заметил Лок. А что мы теряем? Все равно все дроны будут уничтожены, а так хоть какой-то шанс. Оператор, два дрона у нас, остальные у тебя, управление на твое усмотрение. Спасибо. Вот тут-то кабинетная работа дала о себе знать. Вроде все просто. Джойстик вправо, влево, вверх, вниз и по кругу. Но пальцы не слушались, реакция запаздывала, и дрон Лока первым врезался в какой-то булыжник. Он сердито выругался, прошептав: «Надо было тренироваться». Теперь ему оставалось только сидеть и наблюдать всю картину на большом экране, поделенном на сегменты. Он завистливо посматривал на Дорна. Тот лихо вел свой дрон и уже подлетал к обшивке звездолета. Стало видно крупным планом, насколько все старое. Обшивка обсыпалась клочьями. Внутри виднелся остов. Внезапно звездолет крутанулся, столкнувшись с какой-то глыбой. И все. Дрон был уничтожен. Дорн вздохнул и виновато посмотрел на Лока. «Ну что? Молодец. Долго продержался». Теперь оба уставились на экран. Там оставалось все меньше и меньше сегментов, но двум дронам удалось проникнуть в корабль. «Если наш оператор проведет осмотр корабля дронами, обещаю ему золотое солнце. Это же высшая награда цивилизации». «Обещаю». На экране осталось два сегмента трансляции. Дроны остановились. Теперь не было нужды торопиться. Оператор осторожно повел их по коридорам. Отовсюду выглядывала старость и ветхость. Сколько же ему лет? Не лет, Дорн. Веков. Тогда скорее тысячелетий. Как далеко они находились от истины. Дроны, не торопясь, продвигались вперед. Правая переборка оказалась открыта. Оператор направил одного дрона туда. Помещение было пустым, но, что странно, оно походило на жилую каюту. Стол из какого-то металла, подвесная полка, на которой можно спать. Осмотрев, двинулись дальше. На первой палубе открытых помещений больше не было. Оператор повел дронов вверх по какой-то шахте. Появилась щель, достаточная для пролета. Оператор тут же направил одного туда, второго поставил на автопилот. И тот начал обследовать звездолет самостоятельно, передавая картинку на экран. Лок с Дорном следили, затаив дыхание. Первый дрон попал в помещение с множеством каких-то аппаратов. Лок присмотрелся. Аппараты походили на капсулы. «Оператор, обследуй капсулы». Тот выполнил команду. Дрон подлетел ближе, стало понятно, что перед ними какие-то аппараты, серебристый металл которых не разрушен. Появилась панель управления, но, увы, она не работала. Дрон подлетел совсем близко и оказался у прозрачного окошка, в котором появилась человеческая мумифицированная голова. Удивлению не было предела. Тут же обследовали другие капсулы, там та же картина. «Что думаешь, Дорн?» «Думаю, перед нами камеры, замедляющие жизненные процессы». «Да я не об этом. Они же похожи на нас». «Очень похоже. Но этого не может быть». В это время оператор обратил внимание Лока на картинку, которую транслировал второй дрон. Он, похоже, добрался до рубки управления, где светился один единственный экран, с которого красивая девушка в неизвестной форме что-то говорила. «Они похожи на нас, Дорн, но язык непонятный. Еще несколько часов, и звездолет разрушится, мы потеряем возможность узнать, кто это и что она говорит». «Согласен. Звездолет опускается все ниже к планете. Можно слетать на катере и забрать хотя бы информацию. Знать бы, где она хранится у них. Если они похожи на нас, значит, зашифровали и оставили на самом видном месте. Оператор, обследуй пульт». Дрон приблизился и медленно полетел параллельно, показывая пульт. «Стоп! Смотрите, командующий! Кристалл! С большой долей вероятности в нем вся информация!» «Вероятно, таких кристаллов там может быть множество. Надо лететь. Информация может быть очень важной». «Как лететь?» «За нами следят», — сказав, задумчиво посмотрел на Дорна. «Я правильно понял, ты говоришь о секретной разработке, тяжелом катере с системой маскировки?» «Да, именно его я имел в виду». «Оператор, продолжайте тщательное обследование и сбор информации о корабле. Все внимательно фиксировать и протоколировать». «Понял, командующий». Командующий его уже не слышал. Они с Дорном спешили в транспортный отсек, где находился тяжелый катер. «Командующий, один вопрос. Может быть, министра поставить в известность?» «Надо, конечно, поставить. Но тогда мы себя демаскируем. Сделаем так. Ты полетишь, а я беру всю ответственность на себя. В случае чего я отдал тебе приказ как командующий сектора. Дело серьезное и риск велик». «Я согласен лететь. Думаю, оно того стоит». «Стоит. Без сомнения, стоит. Справишься с управлением катером?» «Да, летал на таких». «Помощника брать будешь?» «Нет, справлюсь один». «Зря. Катер придется покидать, чтобы десантироваться на корабль. Лучше возьми второго пилота». «Об этом я не подумал. Резонно». «Я возьму Серта». «Да кого угодно. Тебе виднее». Лок вернулся в рубку, а Дорн вызвал Серта и сообщил, что им необходимо слетать на низкую орбиту планеты. Он вкратце посвятил его в причины полета. «Я понял, нам забрать надо информационный кристалл?» «Все верно. Времени остается очень мало. Пора лететь». Экипировались и поднялись на борт. Наставнику корабля Дорн отдал четкий приказ не отслеживать катер и никакой связи, чтобы не демаскировать. А сам очень надеялся на то, что у квартов нет систем сканирования, способных обнаружить его катер и пробить маскировку. Лок понимал колоссальный риск этой авантюры. Все могло кончиться очень плачевно. Но в случае удачи они могли наткнуться на артефакты или ценную информацию. «Удачи, Дорн. На тебе огромная ответственность. Если что, не обессудь. В интересах дела я откажусь и не признаюсь, что это наш катер. Так что ты там уж поосторожней. Все записывай. Никакой связи с нами. Полное радиомолчание». «Спасибо за доверие, командующий. Постараюсь не подвести. Наставнику я дал команду не отслеживать и не связываться со мной. Все. Мы стартуем». Ворота ангара открылись и закрылись. Сторонний наблюдатель ничего бы не заметил. Наверное, подумал бы, что просто идет штатная проверка ворот. А на самом деле катер вылетел еще в ангаре, задействовав систему маскировки. Двигатели Дорн активировал, только отлетев от звездолета на маневровых. Задействовал на самой малой тяге, но как только вошел в пояс астероидов, увеличил скорость. Здесь его отследить практически невозможно. Преодолев пояс, постепенно приблизился к объекту, который рос на глазах. Неизвестный звездолет совсем рядом. Правильные обтекаемые формы. Приличные размеры. Броня облупилась, показывая внутренности. Они облетели звездолет, ища входной, вернее, стыковочный узел. Нашли. Он, конечно, не подошел. Оно и понятно. Решили так. Дорн пойдет на корабль, а Серт останется на катере и будет страховать. Времени на размышления не было. Корабль приближался к опасной черте, за которой возврата назад не будет. Он двигался к своей конечной точке, планете Каном, В ее вращающейся с бешеной скоростью атмосфере он закончит свой полет. Дорн активировал скафандр и отправился в шлюзовую камеру. Через несколько минут он махал рукой Серту. У открывшегося шлюза задействовал индивидуальные микродвигатели и полетел к махине звездолета. Час пролетел за 5 минут до назначенного срока. Фер вышел в общий зал, там его уже поджидали назначенные им 2 членов переговорной группы. «Отлично выглядите, министр», — польстил ему Тером, а Айер лишь посмотрел и заметил. «Как мы выглядим, неважно. Кварты этого не поймут, по крайней мере, пока. А вот то, что мы будем говорить, важно предельно». Однако время договорить не успел. В зал вполз кварт приличных размеров коричневой расцветки и заскрежетал. «Уважаемый министр и члены делегации, прошу следовать за мной в переговорный терминал». «Нам нужно надевать дыхательные маски?» — поинтересовался Фер. «Нет, не нужно. Это здание приспособлено для вашей жизни и вашего метаболизма. Прошу следовать за мной». И пополз к двери. Феру, Терому и Ойеру ничего не оставалось, как последовать за ним. Пройдя по просторному коридору, они вошли в какую-то дверь и оказались в огромном зале, который заливало море света. Посреди зала стоял стол. С одной стороны находились 3 кресла, а с другой — причудливые лежаки или настилы, видимо, для квартов. С противоположного конца зала показались 3 кварта, судя по всему, переговорщики. Одного они узнали, это был Ктол. Они подползли и улеглись на лежаки. Фер направился к креслам. Когда все расположились, Ктол заскрежетал, а автоматический переводчик зачастил. «Официальная делегация цивилизации квартов приветствует представителей цивилизации Салем. Настала пора подтвердить наши полномочия говорить от лица всей цивилизации». С этими словами он передними лапками передал какой-то предмет тому кварту, который их провожал. Тот взял предмет и направился к Феру. На нем была маска, а на переговорщиках квартах не было. Подойдя к Феру, почтительно передал предмет, который оказался кристаллом. Тут же из стола выдвинулся терминал. Фер понял, что у него в руках информационный кристалл. Он поискал глазами гнездо. Кварт лапкой услужливо показал его и активировал терминал. Образовалось голографическое изображение, видимо, герб цивилизации. Далее шел текст документа на 2 языках, квартов и салем, в котором подтверждались полномочия делегации квартов. Внизу стояли электронные подписи и специальная печать. Все в соответствии с договоренностью. «Благодарю вас, Ктол. Документ подтверждает ваши полномочия на ведение переговоров от лица цивилизации квартов. В свою очередь, позвольте представить вам наши полномочия». И с этими словами передал кварту пирамидку из гладкого матового материала. Тот ее осторожно взял верхними, очень ловкими лапками, но никуда не двинулся, продолжая стоять рядом. «Понятно», — подумал Фер. «Ждет терминал». «Хорошо, сейчас мы вас немного удивим». К этому моменту готовились тщательно, и все было готово. «Давайте я вам покажу, как она активируется». Кварт подал ему пирамидку. Фер поставил ее на стол и провел пальцем по одной из граней. Пирамидка тут же активировалась, образовав над вершиной объемное изображение. Фер коснулся другой грани, изображение свернулось. Поднял пирамидку и торжественно передал ее кварту. Тот бережно взял и понес внимательно наблюдавшему за всем Ктолу. Поставил перед ним на стол и отошел. Ктол внимательно ее осмотрел. Потом вытянул лапку и провел по грани пирамидки. Тут же развернулось изображение с гербом и флагом цивилизации Салем. Потом изображение сменилось документами, также на 2 языках. Кварты долго изучали их, не торопились. Наконец Ктол заговорил. Уважаемые члены делегации цивилизации Салем, устраивают ли вас представленные документы на право проведения переговоров от лица всей цивилизации? Устраивают. В свою очередь, прошу ответить. Уважаемый Ктол, наши документы подтверждают наши полномочия? Подтверждают. Все соответствует предварительным договоренностям. Покончив с условностями, предлагаю приступить к делу. Позвольте представить участников переговоров в малом составе. Представитель правительства Морт. Ронт занимается вопросами внешней политики. Меня вы знаете. Я заместитель координатора цивилизации Салем. Благодарю вас. Со своей стороны представляю членов малого переговорного процесса со стороны цивилизации Салем. Тером, Министерство внешней политики. Ойер, Министерство внутренней политики. И я, Фер Коуэн, руководитель делегации, министр правительства. Познакомившись и представив делегации официально, Фер решил задать вопрос, который его интересовал. Уважаемый Ктол, позвольте задать вопрос. Конечно. Почему вы находитесь без масок, тогда как атмосфера для вашего дыхания непригодна? Нет, уважаемый Фер, вы ошибаетесь. Ровно посередине нашего стола переговоров проходит силовой барьер, который разделяет это помещение на две части. В одной атмосфера для вас, а в другой для нас. Но позвольте, как же тогда проходит вот этот кварт? Он указал настоящего чуть в стороне кварта-помощника. «Все просто. Барьер задерживает исключительно атмосферу и не взаимодействует с физическими объектами». «Спасибо. Ответ меня полностью удовлетворил». «Коли уладили предварительные вопросы, предлагаю перейти к основной повестке. Предлагаю обсудить вопрос наших намерений. Чего вы ждете от контакта с нами?» Вопрос одновременно простой и довольно сложный. Если коротко, то добрососедских отношений, торгового и культурного сотрудничества. В свою очередь задам тот же вопрос вам. Чего ожидает цивилизация квартов от контакта с цивилизацией Салем? Ответа пришлось ждать 10 минут. Фер уже знал, что кварты не реагируют быстро, а прокручивают и анализируют вопрос в двух своих мозгах и только после этого озвучивают. Когда они общаются между собой, это нормально, но с людьми на первых порах будет доставлять хлопоты. Наконец, Ктол заскрежетал жвалами. «Ваши цели благородны и принесут пользу нашим цивилизациям. У нас есть желание общаться с вами и торговать, а также контактировать по любым другим вопросам. Но есть проблемы для нас неразрешимые. Расстояние, время на их преодоление. Ваш способ преодоления огромных расстояний почти мгновенно поразил и обрадовал нас одновременно. Если бы ваша цивилизация поделилась с нами этой невероятной технологией, то наши две цивилизации стали бы самыми могущественными в видимой части Вселенной. Уважаемый Ктол, цели, которые мы ставим, устанавливая контакт, совпадают. Это наполняет нас радостью. Конечно, расстояние — это бич всех цивилизаций. Мы понимаем, что если решим заняться торговыми отношениями, то технология мгновенного перемещения станет доступна квартам. Переговоры по самым щепетильным и не очень вопросам продолжились. Длились они довольно долго и закончились речью Ктола. Полученная информация, уважаемый министр, лучшее, что можно услышать на предварительных переговорах. Я доложу об этом координатору цивилизации. Сегодня мы обменялись мнениями и достигли значительного прогресса в вопросе взаимопонимания. Мы уже долго работаем, и я предлагаю на сегодня закончить. Завтра предлагаю провести полномасштабные переговоры полными составами делегаций. А сегодня, в честь вашего прибытия на планету Девос, запланирован торжественный прием, который состоится в этом здании через 2 часа по вашему времени. Ставлю вас в известность о том, что будут присутствовать представители других цивилизаций, входящих в Звездный Союз. Я вам их представлю. А сейчас нам нужно осмыслить все сказанное. До встречи на приеме. Кварты поднялись со своих настилов и поползли к выходу. Фер тоже встал, за ним остальные, и пошли за своим провожатым в апартаменты. Переговоры длились 6 часов. Много. В общем зале бродили члены делегации, ожидая их прибытия. Ферро решил провести общее совещание и сообщить о результатах предварительных переговоров. Делегация несколько удрученно слушала Ферро. Всех угнетала глубина, на которой они находились. Закончив сообщение, предупредил, что завтра начнутся переговоры в полном составе. Потом добавил: «А сейчас прошу всех привести себя в порядок. Через 2 часа в нашу честь состоится прием, на котором будут присутствовать представители других цивилизаций, входящих в Звездный Союз». Закончив совещание, отправился в свои апартаменты готовиться к приему. Торжество обещало быть непростым. С какими цивилизациями придется столкнуться и как они себя поведут, предсказать невозможно. Нужно готовиться к любым ситуациям, но прежде всего Фер позволил себе выпить тонизирующего напитка.